Глава 16. «Теперь, Хендерсон, расскажи мне, что там случилось», — обратился Эрл к Карлу. «Похоже, мы лажанулись, сэр. Мне казалось, мы там все проверили. Я думал, что мы все сделали хорошо». Эрл кивнул. Рейдовая группа разместилась в помещении насосной Ремельской гидроэлектростанции, плотина которой перегородила реку Уошито, благодаря чему появилось озеро Кэтрин. Насосная стояла посередине между Магнетом и Хот-Спрингсом на шоссе номер 65, не так уж далеко от той самой бензоколонки Тексака, откуда Оуни разговаривал с Нью-Йорком. Ею управляла ТВА из Малверна, а не из Хот-Спрингса. Это было большое кирпичное здание в конце трехмильной грунтовой дороги, отходившей от шоссе номер 65. Большую часть помещения занимали турбины, производившие электричество для Хот-Спрингса, но верхние этажи, удивительно просторные, были разделены на комнаты. Здесь вполне хватало места для 14 кроватей, горячих душей и иного сантехнического оборудования. Здесь было куда лучше, чем в большинстве мест, где Эрлу доводилось спать во время войны. Ди-Эй очень тщательно все продумал. «Расскажи мне, что случилось?» «Сэр, мы действительно старались. Мне очень стыдно, что мы не справились». Мы быстро поднялись, повязали на лестницу эту птицу МакГаффери. Потом был этот пинчуга в мужской комнате, его мы тоже свели вниз, но и проверили все туалеты. Выходит, Гарнета Грамли там быть не могло. «Думаю, да», — ответил Карла. «Но раз я его проглядел, значит, проглядел?» «Да не было его там!» — вмешался Френчи. «Мистер Эрл, мы осмотрели все, я даже сломал замок в женском туалете». «Знаете что?» — сказал Эрл. — Меня не особенно тревожит, что пришлось убить этого мальчишку. В конце концов, он просто делал свое дело, да к тому же, как оказалось, забыл зарядить свой дробовик. — Хоть один из вас двоих убил кого-нибудь? Оба покачали головами в знак отрицания. — Клянусь вам, мистер Эрл, этот парень не спускался сверху, — произнес Френчи. — Наверное, подкрался снаружи или вылез из подвала. — Не было там никакого подвала, — огрызнулся Карла. «А если бы он прятался в переулке, мы бы увидели его». «Мистер Свегер, я в самом деле считаю, что это моя ошибка, и очень сожалею, что так получилось. И Френчи здесь ни при чем. Я был первым номером в нашей огневой команде, так что это была моя работа, и я ее провалил. Если вы дадите мне еще шанс, уверяю вас, я в лепешку расшибусь, но сделаю как надо». «Господи, Хендерсон!» — воскликнул Френчи. «Не было его там! Это не твоя ошибка и не моя. Всего лишь проклятая случайность, и нам просто повезло, что был убит он, а не кто-нибудь из нас». Эрл положил что-то на стол и подтолкнул к ним. Это оказался свежий номер ежедневной газеты «Новая эра Хот-Спрингса». При проведении рейда копы убили деревенского парня. Местные жители порицают нацистскую тактику. «Он был хорошим мальчиком», — говорит мать. «Бог ты мой!» — сказал Френчи. Карло принялся читать вслух. «Люди из управления окружного прокурора открыли стрельбу и убили местного жителя, ворвавшись в местный ночной клуб. Инцидент произошел в клубе «Подкова» на Уошито-авеню в западной части Хот-Спрингса вчера поздно вечером. 22-летний житель Хот-Спрингса Гарнет Грамли был застрелен, когда возвращался из туалетной комнаты, расположенной на втором этаже здания. Гарнет был хорошим мальчиком, сказала его мать Виола Грамли, жительница восточной части округа Гарленд. Он делал всю работу по дому и доил нашу корову по кличке Билли. Непонятно, что ему понадобилось в этом клубе, расположенном в центре города, и совсем непонятно, зачем нужно было стрелять в такого безобидного, богобоязненного юношу. Фред Кей Бейкер, окружной прокурор Гарленда, отказался говорить с репортерами «Новой эры». В пресс-релизе его сотрудники сообщают, что, по его словам, офицеры стреляли в порядке самозащиты во время рейда, имевшего целью борьбу против азартных игр в округе. Смотрите редакционную статью «Эры» на странице 7. «Держу пари, там найдется, что почитать». «О да», — согласился Эрл. Два молодых человека, чуть не вырывая друг у друга газету, принялись шумно перелистывать страницы. «Новые джейхокеры. Во время отгремевшей в прошлом веке гражданской войны обычным явлением были ночные налеты всадников, терроризировавших арканзасцев во имя правого дела, которым оправдывались ненависть и жестокость. Поджоги городов, грабежи, суды линча и другие отвратительные насильственные действия были тогда в порядке вещей. В истории эти бандиты остались под именем Джей Хокеров, слово которое с тех пор обозначает «неприкрытое зло». Как видно, нам угрожает новое нашествие джейхокеров. Только в отличие от своих предшественников, они ездят не на лошадях и вооружены не дробовиками, нет. Они разъезжают в современных автомобилях, и в руках у них современные автоматы. Как их собратья в прошлом столетии, они прикрываются справедливой, на первый взгляд, целью — прекращением азартных игр на деньги и искоренением коррупции в нашем прекрасном небольшом городе. Но нам ясно, что, как и в прошлом, лечение куда хуже болезни. «Ох!» — выдохнул Карло. «Поганцы газетные!» — сказал Френчи. «Конечно, они не афишируют. Тот факт, что покойный Гарнет отбыл 14 месяцев в тюрьме штата за избиение, и что дело на него, как на несовершеннолетнего правонарушителя, было заведено задолго до войны», — сказал Эрл. «К тому же Диэй говорит, что Виола такая же его мать, как ты, Шорти». Это сирота из клана Грамли, выросший в предгорьях, воспитанный как сторожевой пес бутлегеров и занимавшийся еще кое-чем. Если кто-то и должен был умереть, лучше уж он, чем вы или я. — Да, сэр, — отозвался Карло. — Ладно, а теперь я вам кое-что скажу. Вы самые молодые из всех, но меня это не беспокоит. И еще мне сдается, что вы самые умные. Я не считаю, как некоторые старые сержанты, что от умных парней в бою нет толку. Но я точно знаю, что вы, головастые парни, легко отвлекаетесь и, естественно, сомневаетесь во всем, а также чувствуете некоторое превосходство над остальными. Скажу вот что. Если вы хотите остаться в подразделении, придется все это отбросить. Уберите ваши умные мозги на полку, заприте на замок и выполняйте то, что вам говорят, причем тщательно и досконально. Иначе вам придется вернуться туда, откуда вы приехали, и сказать своим приятелям, что спецназовцев из вас не вышло. — Да, сэр, — промямлил Карло. — А теперь ложитесь и постарайтесь хоть немного поспать. Этим вечером у нас будет следующий выход.